Валентин Постников. Рождественские приключения Гарри и Поттера. Глава первая. Гарри получает письмо от Поттера. В самом центре старинного города Иммингема, рядом с кафедральным собором Святого Марка, стояла ничем не приметная школа, в которой учились самые обыкновенные дети. Декабрь в этом году выдался не такой холодный, как обычно, и поэтому дети все свободное время проводили на улице, на горке или на катке. Сегодня был последний день учебы. Рождество было на носу, и дети вот уже который день с нетерпением ожидали праздника, подарков и долгожданных каникул. «К нам едет английская королева!» Вдруг, как гром среди ясного неба, раздался крик директора школы. «Как королева?» – воскликнула учительница математики. «Настоящая королева?» – еще больше удивился преподаватель истории. «Да, самая настоящая королева!» – выкрикнул запыхавшийся директор. «Она будет проездом в городе и хочет осмотреть нашу школу. Королева приедет примерно через полчаса вместе с мэром города и членами королевского двора». «А, нужно подарить королеве наши знаменитые розы из школьной оранжереи!» Подпрыгивая от волнения на месте, предложил учитель истории. «Ведь таких удивительных цветов нет больше нигде на свете!» «Да», — авторитетно кивнул садовник, — «королева будет довольна. И нужно подыскать какого-нибудь умненького мальчика или девочку, чтобы они могли вручить королеве наши знаменитые цветы». «Да», — согласился директор, задумчиво глядя по сторонам. «Мальчик, как тебя зовут?» — спросил он проходящего мимо ученика. «Гарри», — ответил вежливо мальчик. «В каком классе ты учишься?» «Закончил 3-й класс, сэр». «Сможешь ли ты вручить цветы самой королеве? Не побоишься?» – волнуясь, спросил директор школы. «Ведь это большая ответственность». «Смогу, сэр!» – кивнул Гарри. Ровно через полчаса перед входом в школу остановились несколько длинных белых автомобилей. Это были непростые автомобили. Каждую из таких машин украшал специальный королевский герб из чистого золота, на котором можно было разглядеть огромный лавровый венок, оплетающий символ королевской власти – корону. Символ королевской власти сверкал на солнце так ярко и ослепительно, что всем, кто находился поблизости, сразу становилось понятно, что перед ними никто иной, как самая настоящая королевская особа. Дверца автомобиля медленно распахнулась, и первым из салона выбрался высокий мужчина средних лет. На нем был роскошный, расшитый золотом красный камзол. Это был личный секретарь и телохранитель королевы. Он открыл дверцу и помог королевской особе выбраться из машины. Следом за ней выскочила собачка и устремилась за своей хозяйкой. «Добро пожаловать, ваше королевское величество!» Низко поклонился директор школы. Королева царственно кивнула и важно, ну, как и подобает персонам ее ранга, пошла впереди своей королевской свиты. Директор бежал чуть впереди, показывая дорогу. У дверей старинного серого здания стоял мальчик Гарри. В руках он держал роскошный букет ярко-желтых роз. Розы эти славились на весь город. Их вывели ученики школы. Ну, правда, это было очень давно, 100 лет тому назад, а может и больше. «Спасибо», — улыбнулась королева, приняв у Гарри букет цветов. И тут Гарри увидел, что рядом с английской королевой бежит небольшой белый пудель. Собака посмотрела на мальчика и подмигнула ему. Гарри не поверил своим глазам. Ну где это видано, чтобы собаки подмигивали людям? «Гарри», — неожиданно прошептал пес, — «тебе просили передать письмо». Он протянул мальчику небольшой розовый конверт. «Письмо?» — растерялся Гарри. «От кого?» «От твоего друга Поттера из школы волшебства и чародейства», – тихо сказал пудель и в припрыжку бросился догонять хозяйку. Гарри разорвал конверт и, достав свернутый в четверо листок, прочитал. «Гарри, приезжай к нам в дождевой лес в школу волшебства. Я очень по тебе соскучился. Твой друг Поттер».